А тем временем на фронте. Штаб 1-го Украинского фронта разместился в километрах в 150. Но что значили эти 150 километров для машины с 8-цилиндровым мотором, которая будто летит по великолепному шоссе, без напряжения давая 120-140 километров? По дороге узнали, что штаб фронта расквартирован на территории старинного замка, что для корреспондента в парке этого замка отведен домик священника. Что господа офицеры живут в одной половине домика, а господа шоферы в другой. А в мезонине фотографы оборудовали для себя лабораторию. «Как же тебе выдали такую машину?» «Так вот и выдали. Им новенький вездеход нужен был позарез для какого-то генерала. Мне и говорят, взамен наряда выбирай любую трофейную. А когда я выбрал эту, майор начальника автобазы даже удивился. Такую рухлядь не нашел лучше?» «Она и верно походила на рухлядь. Вся измазанная. Заднее сиденье выгорело. На указателе 280 тысяч миль кому она нужна? Но она же почти новая. Рухлядь это для лопухов», – поучительно объяснил Петрович. «А для умного человека – мировая машина. У нее мотор 8 цилиндров, и пломба с него еще не снята. А что до счетчика? Чепуха. Я с помощью электрического сверла за день хоть миллион миль накручу». Оставив свой сидр в пасторском доме, я рванулся в оперу и нашел подполковника Дорохина в одной из замковых комнат, стены которой были затянуты голубым шелком. Друзья-офицеры знали об успешном окончании, как они выразились, операция «Алена». И прежде чем заглянуть в карту фронта, я принял целый ворох поздравлений. «Прилетели мы вовремя», — сказал Дорохин. «Мы наступаем, и на 24.00 прошедших суток прорвали оборону противника на реке Нейсе. На протяжении», — Дорохин прикинул по карте, «вот видите, на протяжении 30 километров по фронту и примерно настолько же прошли в глубину». Признаюсь, я как-то даже поначалу не поверил. Это уже была коренная немецкая земля, Нейсе, один из последних водных рубежей перед Берлином. Но красная стрелка на карте действительно глубоко вонзалась в массив синих овалов и кругов, что были за голубой жилкой реки. Эти овалы, круги, прямоугольники были как бы раздвинуты, разъединены, оттеснены. Но ведь там же очень развиты оборонительные сооружения. Да, конечно, были. И не один, а три пояса, видите? Но их уже прорвали и прошли. И Дорохин, как и большинство оперативников, человек спокойный и уравновешенный, старающийся в своих сообщениях избегать восклицательных знаков, вдруг, переходя на «ты», воскликнул: «Видишь, как воевать стали? Об инженерных войсках написать обязательно надо. Тут на Нейсе они показали класс». И рассказал, как проходило форсирование этой реки. Оказывается, пока мы с Кожевниковым катили на трамваях по Силезии, тут происходили действительно удивительные события. Под прикрытием густой дымовой завесы, выставленной авиацией над поймой Нейсе, завязался прямо-таки классический бой. Первый рубеж неприятельской обороны был накрыт залпами мощной артиллерийской подготовки, и штурмовые батальоны, уже натренированные на форсировании Одера, на подсобных средствах переправились на западный берег и создали там много небольших плацдармов. И тут же взяли слово инженерные части. Они начали наводить мосты. Сначала это были штурмовые мостики, по которым на тот берег цепочкой пробежали передовые подразделения. Потом минут за 40-50 были наведены уже понтонные мосты с большой грузоподъемностью. Через 2 часа функционировали средние мосты, через которые стали переправляться танки и самоходные орудия. И через 4-5 часов существовали уже жесткие мосты, по горбам которых проходили уже тяжелые танки ИС, КВ и орудия самого большого калибра. И все это под бомбежкой, под обстрелом. А пока строились мосты, работали и понтонные, и лодочные переправы. 130 переправ наведено за сутки», — воскликнул подполковник Дорохин, оставив для этой последней фразы минимум 3 восклицательных знака. «Ну а противник? Противник? Противник, что ж, разумеется, противник таранит сейчас наши фланги. Пленные офицеры показывают, что есть приказ самого Гитлера столкнуть нас в реку. Обозначились новые части, которые спешно подвозятся на этот участок. Бросают на стол козыри. Подтянута танковая дивизия охрана фюрера. И еще одна тоже эсэсовская – «Богемия». И противотанковая подвижная бригада. Ее название пока еще не установлено. Опасности для флангов нет? Вы представляете, сколько конев войск туда ввел? Черта лысого, теперь они нас потеснят. 3 полосы обороны пройдены за сутки. Где и когда это было? Нет. Положительно, наш немногословный друг ведет сегодня разговор на одних восклицательных знаках. У меня есть поручение от редактора командующему. Как мне его найти? Вот это трудновато будет. Он где-нибудь там, на направлении главного удара. Вчера на наблюдательном пункте генерала Пухова был, а сегодня... Звонит откуда-то по телефону. Сегодня с утра рыбалку активничает. Наверное, тоже хочет Шпрее сходу форсировать. Вот и наш, наверное, там у него. Ищите вот здесь». И он указал на карте извилину голубой жилки Шпрее, где она подступала к зеленой массе леса. Ну, разумеется, мы с Крушинским отправились туда.